Глава 137. Кабинетные империи. Генералу Лори Джераду было незазорно интересоваться у подчиненных техническими деталями, хотя субординация требовала изображать из себя чрезвычайно умного во всех вопросах. Но он не являлся полным снобом и иногда смело подучивался у младших по званию. Ведь гораздо умнее стричь купоны, прямо используя многолетний опыт лучших специалистов американской армии. Здесь и правда были подобраны лучшие. Но всему есть предел. Если перейти некую грань, любопытство принимает личину бездари, выскочки, продвинувшегося вверх только на отшлифованных костях чужих талантов. Поэтому сейчас, когда поблизости от его стола два майора ВВС заспорили между собой, он отвлекся от мельтешащего по дисплею потока информации и переключил внимание на них. Они обсуждали как раз то, что волновало генерала, и это было кстати. «Послушай, Эрли», — убежденно говорил Джок Айвор, — «безусловно, можно найти диапазон наблюдения, в котором они не ожидают слежения. Ведь, как я понимаю, для замещения реальной картины они используют старые записи, плюс сложную обработку изображений с учетом погоды, освещения и прочее. Не существует записи этих мест во всех видах излучения, так что карты у нас на виду. Однако дело ведь не в этом. Мало того, что мы себя выдадим, спугнем их. Но кто гарантирует, что через некоторое время они не подстрахуются в других диапазонах, нейтрализуя наблюдение? Да, правильно, кивал очкастый Эрли Гетц. В 2030-м очки, по идее, могли запросто вытесниться усовершенствованными контактными линзами и развитой терапией глаза. Однако они прочно вошли в моду и не желали сдаваться. «Кстати», — продолжал знаток технологии Джок Айвор, «для всего этого нужен очень мощный обрабатывающий компьютер. Такой имеется далеко не на всех центрах приема спутниковой информации и уж, конечно, не на самих спутников. Должна существовать какая-то задержка прохождения информации по цепи. Мы можем их вычислить, исходя из этого. Будет найден суперкомпьютер, и все. Они его могут использовать тайно. Ты об этом не думал? В таком случае наблюдатели пойдут дальше. Что же еще? Черт возьми, у нас самые дорогие разведывательные сообщества в мире. Зачем их содержат? У них свои методы. И нам с тобой вовсе не надо их знать. Может быть. Соглашался Эрли Гетц. «Смотри, наш генерал сияет в лучах славы. Не удивлюсь, если наш КП заставят слить только что влитую 135-м горючку, дабы не садиться с полными баками, потому как Лори дернут в Белый дом для доклада», поддакнул Джок Айвор.